Шестое. Пробой. Правительство, да и нас всех интересует, какова вероятность повторного вторжения, спросил советник президента США по национальной безопасности Луи Саржевский. Не думайте, что это любопытно только администрации и большим военным шишкам, господин Саржевский, сверкнул в его сторону пронизывающим взглядом физик-теоретик Генри Литцкофер. Наука тоже пускает слюни в ожидании ответа. И все же, какова возможность повторения? Теория процесса продолжает уточняться. Мы, к сожалению, владеем параметрами лишь по нашу сторону пуповины. В отношении другого конца все держится на чистой экстраполяции. Это ведет не просто к снижению вероятной точности, а к неохватному диапазону вариаций. Так что на вопрос о конкретной вероятности события ответить покуда нельзя. Но, господи, профессор, ведь какие-то выводы сделать все же можно? Неужели все бешеные деньги, которые вложены в вашу область физики за последние месяцы, коту под хвост? Ведь должны же мы в политике из чего-то исходить. Я понимаю ваше нетерпение, господин советник, но ученые работают. А за финансирование, разумеется, спасибо. Под такой долларовый дождь наша физика не попадала давно. Генри Литцкофер поклонился, не вставая с кресла. Для успокоения могу предложить вам некоторые соображения, которые, несмотря на отдаленность сходства, применимы к случаю. Хотя насчет успокоения я, пожалуй, погорячился. Боже правый, изложите хоть что-нибудь. Ну так вот. Знаете, что молния часто бьет в одно и то же место? Это связано не с ее личными симпатиями, а с некими физическими параметрами. То ли это место находится выше, то ли еще что-нибудь. Кроме того, на взгляд человека, молния возникает мгновенно, сразу по всей длине искривленного маршрута. Это, понятно, не так. Процесс все равно растянут по времени. Можно сказать, молния нащупывает путь, изгибается, разыскивая дорогу с меньшим сопротивлением среды. Более того, существуют даже так называемые пунктирные молнии. Они как бы состоят из маленьких отрезков, направленных друг за другом. Так вот, в нашем случае вполне может быть происходит нечто подобное. Параллельных вселенных, видимо, действительно бесконечное количество. Раньше это было чистой, оторванной от жизни гипотезой. Но теперь же глупо утверждать, что параллельных миров всего два, исходя из того, что лишь с одним имеется связь. Но речь не об этом. Канал взаимодействия пробит именно между этими вселенными. Сейчас не имеет значения, почему и как. Теперь взаимопроникновение возможно хотя бы из-за того, что сопротивление среды меньше здесь, чем при контакте с другими мирами. Похоже, мы обречены на взаимодействие, и прибытие гостей возможно. Успокою вас лишь тем, что все это покуда теория. Да уж, успокоили. Луи Саржевский вскочил с кресла и прошелся по огромной комнате туда-обратно. Хорошо, профессор. А как там насчет управляемого переноса? Работа идет, господин Саржевский, и относительно быстро. Можете проверить по другим источникам. Мы вам верим, профессор, не волнуйтесь. Да я и не волнуюсь. Седьмое. Курьезы в узлах времени. Были и другие странные случаи. Например, однажды на одной из центральных улиц, нет, не Джакарты какой-нибудь, Москвы, в 1998 году появился мужчина в неопределимой, похожей на старую советскую военной форме. Он вел себя очень странно. При себе имел оружие, пистолет ТТ. Пытался, угрожая этим оружием, арестовать остановившегося на платной стоянке бизнесмена, а также служащего, взимающего плату за стоянку. С явившейся милицией вступил в перепалку и сделал попытку бежать, в результате угодил под машину. Умер, не приходя в сознание. Не опознан. Оружие изъято экспертизой. Также не опознано. Точнее, тип определен, но номер не соответствует реальности. В общем, курьез для экспертов. Да и здесь можно было придумать массу объяснений. Мало ли, в последнее время водится в СНГ сумасшедших. Но все-таки были и другие странные случаи. Например... Восьмое. Старые друзья. «Вот это встреча!» — произнес Панин, радуясь и удивляясь. «Какими судьбами?» «Да вот, занесло!» — расплылся в улыбке Ричард Дейн, бывший пилот, а ныне человек, допущенный ко всяким таинственностям и даже к общению с русской разведкой. «Как дела в родной Америке?» Они долго трясли друг другу руки. «Устал я от нее, Рома!» — скривился Ричард. «Не веришь?» «Ну так ты ведь у нас никогда не был. Тебе не понять». «Темнота, что с меня взять?» Панин тоже улыбался. «Ты же с собой не берешь, а зарплата не позволяет делать такие круизы». «Так ведь тебя и не выпустят, Рома. Вдруг ты попросишь политического убежища. Сбивай потом с налогоплательщиков деньги за твое содержание». «Не смеши, Ричард. Америка что? За счет налогов живет?» «Ну так принято думать, Рома. Люди хотят в это верить, причем не только мы, американцы, а вообще все». «Умелая многолетняя дезинформация дала плоды?» «Еще бы не дала. Сколько деньжищ в нее вбухали». Оба собеседника, наконец, нахлопались по плечам друг друга и уселись на диван. «Да, кстати, пока я там прохлаждался, ты тут время не терял. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет», — продекламировал американец. «Можно поздравить с капитанством?» «Разрешаю, товарищ летчик». «Жалко, ты не поспел к пьянке. Было весело». «Придется организовать по новой, да?» «Это будет только имитация». «Хороша ложка к обеду», — подосадовал Панин. «Но не отчаивайтесь, коллега. Можно просто отметить возвращение блудного сына Ричарда в столицу России». «Ладно, я согласен на медаль». Дейн так и сыпал присказками. Он явно не забывал в отъезде великий русский язык. «А вот меня в наградах обошли, так что я буду пить с горя. Куда нам до героев?» «А что, твое парение под парашютом и даже посадку на воду не отметили какой-нибудь серебряной звездой?» — поинтересовался Панин. «Да, господин разведчик, плохо у вас по части знания звания американской нации. Раньше, наверное, когда наши страны были в антагонистическом конфликте, вы бы отнеслись к изучению противника с большим вниманием». Дейн потянулся. «С этим скачком по часовым поясам все так перепуталось». «Ах да, у вас же там глубокая ночь», — вспомнил Панин. «Слушай, чего бы тебе не поспать? Завтра пообщаемся». «Да нет», — отмахнулся Ричард. «Мне надо приспосабливаться. Да и вообще мы тут теперь снова в одной упряжке, и надо оправдывать доверие ведомства, меня приславшего. А то с пилотажем, похоже, окончательно все», — вздохнул бывший пилот вертикально взлетающего Харриера. «И надо держаться хоть за эту почетную работу. Мне кажется, тут у вас затевается нечто интересное, и ты, друг, в центре сцены, так ведь? А меня прислали побыть в свите, понаблюдать за великими вблизи». «Издеваешься, товарищ Дейн?» «Ни в коем разе, гну правду матку», — махнул головой Ричард Дейн. «Я, как и прежде, приставлен для наблюдения и слежки. Но я нисколько не расстроен, поверь. Увидеть старого друга — дело почетное и нужное». «Я тоже тебе рад безмерно, мой милый Ричард. По такому случаю я захватил наш национальный напиток. Виски!» — сообщил Дейн, роясь в увесистой сумке. «О, «Контрабандный товар?» — похвалил Панин, забирая из рук гостя бутылку и разглядывая лейбл. «Приступим прямо сейчас?» — поинтересовался Дэйн, уже отвинчивая крышечку. «Ну, пить с иностранцем для разведчика и контрразведчика не пьянка, а вредный рабочий фактор», — констатировал Панин. «Так что, в принципе,